Глава 12. Иллидан должен был разрабатывать стратегию Лунной Стражи. Но в данный момент война его мало заботила. Все, о чем он мог думать, так это о том, каким же дураком он выставил себя перед Тирандой. Он обнажил перед ней свою душу, и только для того, чтобы узнать, что его брат уже занял его место. Тиранда выбрала Малфуриона. Но еще хуже было то, что близнец, видимо, так был увлечен своим делом, что даже не заметил этого. Личный волшебник лорда Гребня Ворона прошел мимо дозора. Стражник поднял оружие, немного взволнованно произнес. «Все должны оставаться в лагере, учитель Иллидан. В соответствии с приказом...» «Я знаю, чей это приказ!» «Но...» Янтарные глаза Иллидана пристально посмотрели на него. Воин сглотнул и отошел. Земля здесь все еще была покрыта лесами. Пылающий легион не успел сжечь все дотла. И хотя многих этого одушевляло, лично Иллидану было безразлично, гори все тут огнем. Он приподнял руку и уже обдумывал, не устроит ли пожар самому. Но потом он бросил прочь подобные мысли. Несмотря на то, что Малфурион столкнулся с демонами к югу отсюда, его брат не боялся попасть в ту же ситуацию. Во-первых, Иллидан ушел не так уж далеко от лагеря. Только на расстоянии достаточно для того, чтобы скрыться с посторонних глаз. Во-вторых, от любого демона, который попытался бы на него сейчас напасть, в мгновение ока осталась бы лишь горстка пепла. В Иллидане бушевал такой гнев, что ему нужно было на кого-то выплеснуть его и избавиться от сжигавшей его ревности. Но никаких зверей скверны, пытавшихся высосать его досуха, не было. Ни один инфернал не падал с небес к его ногам. Поблизости не маячило ни одного эридара, ни стража ужаса. Ни даже завалящего стража скверны. Весь пылающий легион боялся столкнуться с Иллиданом, потому что знал, он был непобедим. Не считая любви к одной единственной девушке. Сев на огромный камень, Иллидан обдумывал все свои безупречные планы. Предположение лорда Гребня Ворона стать его верным слугой было удачной случайностью. Это позволило эльфу наконец серьезно заняться тем, что формулировалось в его сознании почти целый год. Он долго смотрел на Тиранду как на ребенка. И вот увидел в ней прекрасную женщину. И пока Малфурион щебетал с птичками, он все раздумывал, как сделать Тиранде предложение. В его воображении все было идеально. Никто не мог не восхититься его высоким положением, и многие женщины недвусмысленно желали его. За столь короткое время Иллидан взял под контроль всех, кто остался от Лунной Стражи. Своими руками он спас от смерти многих эльфов. Он был силен, красив, он был героем. Тиранда должна была пасть ниц и молить о том, чтобы принадлежать ему. И она так бы и сделала, если бы не Малфурион. С рычанием волшебник ткнул в камень неподалеку. Он тут же стал копией лица его брата. Столь похожего на него и в то же время совсем другого. Иллидан сжал кулак. Лицо раскололось, осколки обрушились в груду камушков. «Она должна быть моей!» Его слова эхом прокатились по лесу. Брат Малфуриона в гневе закричал на собственный голос. Каждый оклик напоминал ему о поражении. «Она была моей!» Поправился он, потерявшись жалости к себе. «Если бы не ты, брат Малфурион, она была бы моей!» «Он всегда одерживал верх», — нашептала из ниоткуда взявшаяся в голове мысль. «Хотя каждому очевидно, что ты должен быть лучшим». «Я? Из-за своих глаз?» Иллидан засмеялся над самим собой. «Моих удивительных янтарных глаз?» «Знаки величия, предзнаменования легендарности». «Боги подшутили надо мной!» Маг поднялся и зашагал глубже в лес. Однако даже в движении он не мог избавиться от голоса мыслей. А что-то внутри него не желало этого. «Малфурион даже не знает, что она выбрала его. А что, если он никогда и не узнает?» «Что же я должен сделать? Держать их раздельно? С таким успехом я могу и Луне не дать зайти!» «Но если Малфурион погибнет в войне прежде, чем он сможет узнать правду, это будет равноценно тому, будто она никогда и не выбирала. Она, несомненно, придет к тебе, если Малфуриона не станет». Чародей остановился. Он сложил ладони чашечкой и создал в них видение танцующей Тиранды. Она была немного моложе и носила волнами переливающуюся юбку. Это видение он запомнил с фестиваля, прошедшего несколько сезонов назад. Тогда он впервые взглянул на нее не просто как на друга по детским играм. Если бы больше не было Малфуриона. Элидан резко захлопнул ладони, рассеивая видение. «Нет, это варварство!» И все же Элидан замер, очарованный развратной мыслью. «Мало ли что может случиться посреди битвы. Ни гибель, нет. Ведь демоны просто обязаны знать о Малфурионе. Он уничтожил первый портал. Убил советника королевы, а теперь еще и одного из командиров легиона. Они хотят его живым. Очень живым. Выдать его им и я...» «Сражения стали беспорядочными, многие оставлены позади». «Никто никогда не обвинит», – пробормотал Элидан. Он раскрыл руки и еще раз взглянул на Тиранду. Он смотрел на нее какое-то время. Но снова волшебник встряхнул напряженные руки. И тогда, будто чувствуя отвращение к своим черным мыслям, он вытер ладони об одежду и быстро зашагал к лагерю. «Никогда!» Он ворчал при своем дыхании. «Ни своего брата! Никогда!» Волшебник продолжал бормотать себе под нос, идя вперед. И потому не заметил, как от деревьев отделилась фигура, наблюдавшая за ним с расстояния. Она весело скалилась от того, как же легко дали трещину честь и братская любовь ночного эльфа. «Фундамент заложен», – весело прошептала тень. «И ты сам будешь строить на ней, брат друида». С этим тень исчезла в лесу, передвигаясь на двух мохнатых лапах, оканчивающихся копытами. Не в состоянии больше ждать возвращения друида и мага, лорд Гребень Ворона приказал, чтобы ночные эльфы тронулись на следующий день. Было ясно, что большинство его войск предпочитают идти ночью. Но лорд не мог позволить демонам считать его слишком предсказуемым. Его воины постепенно привыкли к солнцу, несмотря на то, что днем они были ослаблены. Теперь Гребень Ворона полагался на решимость воинов, на их осознание того, что поражение означает конец всему. Пылающий Легион, в свою очередь, не ожидал, что они зайдут так далеко. Ночные эльфы понимали, что кровопролитие подкрадывается из-за горизонта, но все равно шли навстречу ему. И так борьба за Калимдор не утихала. Пока ночные эльфы сражались за свою жизнь, Элидан пытался избавиться от черных мыслей, Крас бился совсем над другой проблемой, с которой подозревал Малфурион, он совсем не планировал столкнуться. «Оно так далеко, куда ни посмотри», — рассеянно прошептал волшебник. Оно было невидимо для глаз, но более чем доступно для осознания. Этим был огромный невидимый щит, который удерживал их в дне пути, как прикинул Крас от их цели. На ощупь щит оказался довольно-таки твердым. Гиппогриф Краса врезался в пустоту с такой силой, что волшебника буквально сбросило со спины несчастного животного. Малфурион, прекрасно понимая, что его гиппогрифу ни за что не успеть поймать Краса, вызвал ветер. Сильный порыв высокогорного ветра подбросил его товарища вверх, дав друиду ухватить его за руку. После они спустились на землю, чтобы понять, с чем они столкнулись на этот раз. И просидев так битый час, Крас ни на шаг не приблизился к ответу. И его расстроенный вид расстраивал друида больше, чем можно было подумать на первый взгляд. Наконец, Крас произнес нечто совершенно невероятное. «Я побежден. Ты не можешь найти способа пройти туда?» «Хуже, друид. Я не могу даже связаться ни с кем из тех за щитом. Даже мои мысли не могут проникнуть туда». Малфурион чувствовал Красу глубокое уважение. Таинственный волшебник помог ему спастись из лап лорда Ксавия. Крас помог ночному эльфу одолеть советника королевы и уничтожить первый портал. Видеть его таким... «Так близко», — продолжал волшебник. «Это же так близко. Определенно, это его работа». «Чья?» Крас сузил глаза, став похожим на ночного эльфа. Очень бледного ночного эльфа с очень расстроенным лицом. Он окинул товарища оценивающим взглядом, и Малфурион понадеялся, что заслужит достойной оценки. «Да, ты должен знать. Ты имеешь право знать». Друид задержал дыхание. Не имело значения, что именно хотел сказать Крас, это явно было неимоверно важно. «Смотри мне прямо в глаза, Малфурион». Ночной эльф повиновался, и Крас продолжил. Троих из нас ты и твои сородичи назвали чужестранцами. Ронин назвался человеком. Брокс – орком. Вы не знаете их рас, но они такие, какими вы их видите. Они орк и человек». Он замолчал, решив, что нужно что-то сказать. Малфурион кивнул. «Орк и человек. Я когда-нибудь говорил, кто я? Кто-то смог определить?» Подумав минуту, ночной эльф так и не смог вспомнить никакого подходящего названия для расы краса. «Вас течет кровь ночного эльфа. Вы достаточно похожи на нас, чтобы быть родичем, если...» «Я мог быть похожим на кого угодно из вашего рода, если бы только он умер пару лет назад. Но это не очень-то приятное сравнение, не так ли? То, что ты видишь, лишь облик. Нет между мной и твоим народом никаких кровных уз. А также ни с людьми, ни с орками, дворфами, даже тауренами». Малфурион смутился. «Тогда кто вы?» Пристальный взгляд краса все сильнее притягивал его. Он не мог отвести взгляда от этих странных чужих глаз. «Вглядись глубже, друид. Вглядись глубже и подумай обо всем, что ты уже знаешь обо мне». Смотря в глаза своего спутника, Малфурион вспоминал все немногое, что знал о необычайно мудром и талантливом чародее. Даже в крайне тяжелом состоянии краса окружала аура невероятного жизненного опыта и способностей. Сестры ощутили это, хоть никто из них, казалось, до конца не понимал, что это значит. И лунная стража тоже. Даже ночные саблезубы отнеслись к нему лучше, чем к хозяину, вырастившему их. И на какое-то время волшебник даже заслужил уважение дракона. Дракона. Без этого гиганта Крас будто лежал на смертном одре. Дракон тоже выказывал признаки необычайной усталости. Однако вместе они были словно единое целое, и их сила непомерно возрастала. Но это не все. Корел Страс говорил с Красом как с равным, как с братом. Видя, как на лице друида появляется понимание, Крас прошептал. «Ты уже на пороге осознания. Так войди же». Он открылся Малфуриону, чтобы тот увидел. В разуме ночного эльфа Крас преобразился. Его одежда разорвалась в клочья, его тело выросло и загнулось. Ноги вывернулись, конечности стали длиннее, из пальцев выросли когти. Из спины вырвались крылья, становясь все больше и больше, пока не затмили собой луну. Лицо краса вытянулось. Нос и рот слились, став чудовищной пастью. Волосы затвердели, превратившись в чешуйчатый гребень, который проходил по всей спине до кончика хвоста, который появлялся тогда же, когда и крылья. И когда темно-красная чешуя покрыла каждый сантиметр этого чужого тела, из рта Малфуриона вырвалось имя, под которым все знали этих огромных, внушающих страх исполинов. Дракон. Видение исчезло так же быстро, как и появилось. Малфурион встряхнул головой и уставился на существо перед собой. Да, Малфурион, ярость бури. Я дракон. «Красный дракон, если быть точнее. Долго я таскал на себе облик то одного смертного существа, то другого. Однако это был мой выбор – жить среди вас. Учить вас и учиться у вас. Борясь за мир ради всех нас». Дракон. Малфурион покачал головой. Это многое объясняло и создавало еще больше вопросов. «Из всего войска только Ронин знает, кто я и что я». Хотя орк может догадываться. Да, у сестер наверняка есть свои подозрения. Люди – союзники драконов? Нет. Но в этом облике я был учителем Ронина. Исключительного волшебника даже для своей многогранной расы. Я доверяю ему в чем-то даже больше, чем многим своим братьям и сестрам. И как будто, чтобы подчеркнуть это крас, Малфурион еще не мог назвать его драконом. Ударил рукой по невидимому барьеру. «И это только сильнее убеждает меня в том, этого здесь быть не должно!» «Дракон. Но почему ты не изменился, чтобы долететь сюда? Почему заставил меня вызывать гиппогрифов?» Ночной эльф вспомнил еще пару интересных случаев. «Ты не раз мог погибнуть, в том числе в последней схватке с демонами. Есть вещи, которые должны оставаться в тайне, Малфурион. Но я скажу тебе, Я не изменился, потому что не могу. Сейчас эта способность мне недоступна. Я понял. Кросс обвел взглядом замаскированную стену, вновь стараясь найти какой-нибудь вход. «Теперь ты понимаешь, почему я был так уверен, что смогу встретиться с драконами. Они послушают одного из своих. А еще одному из своих они объяснят, почему ведут себя так странно». Он яростно зашипел, поразив ночного эльфа. «Если я смогу с ними связаться». «Кто сделал это?» Сначала показалось, будто Крас собирался ответить, но потом крепко сжал губы. Через несколько секунд очевидной внутренней борьбы он хмуро ответил. «Это не имеет значения. Важно то, что я потерпел неудачу. Единственная моя надежда повлиять на исход войны и та вне досягаемости». Дракон-маг многое не договаривал, и ночной эльф понимал это. Однако друид слишком уважал Краса, чтобы донимать его лишними расспросами. Все, чего хотел Малфурион, это помочь. Особенно теперь, когда он по-новому взглянул на происходящее. Если бы Крас смог убедить свой вид присоединиться к войску, то это бы подписало приговор Пылающему Легиону. Но их заклинания не смогли пробить стену. И ни один из них не мог просто пройти через нее, как призрак или... С трудом сглотнув, друид сказал. «Кажется, я знаю, как можно пройти. По крайней мере, мне». «Что ты имеешь в виду?» «Я могу пройти в изумрудный сон». Маг помрачнел, затем задумался. Малфуриону хотелось, чтобы он отверг поданную им идею, но Кросс кивнул. «Да, это, возможно, единственный путь. Но поможет ли это? Я даже не знаю, смогут ли они услышать или увидеть меня. И если даже да, послушают ли?» «Одна из них сможет все. Ты должен найти именно ее. Ее зовут Изера». «Изера». Кеннарий назвал ее имя, объясняя ученику, как войти в царство сна. Изера была одной из пяти великих аспектов. Она правила изумрудным сном. Конечно, Изера могла услышать и увидеть дух друида. Но удосужится ли она прислушаться к его словам? Прочитав на лице ночного эльфа явную неохоту, Крас добавил. «Если ты сможешь убедить ее привлечь к себе внимание Алекстразы, Красного Дракона, тогда она, в свою очередь, спросит Кориалстраза, который знает нас обоих. Алекстраза послушает его». Его интонация заметно менялась каждый раз, как он упоминал ее имя. А Малфурион понял, что этот дракон был очень-очень важен Красу лично. Он знал, что Алекстраза была еще одним аспектом, и задавался вопросом, как Крас мог говорить о ней так свободно. Его товарищ не просто дракон, который шпионил за младшими расами. Он имел определенный статус даже среди себе подобных. Такое знание укрепило решимость Малфуриона. «Сделаю, что смогу». «Изера наверняка выразит свое недовольство», – продолжил Крас свои советы. «Тогда неплохо будет упомянуть и о Кеннарии. И не раз, если придется». Ночной эльф не был уверен, что это будет иметь какое-то значение, но доверял мудрости Краса. Он кивнул, затем сел там же, где стоял. Крас в полной тишине наблюдал за тем, как он готовится. Устроившись поудобнее, Малфурион закрыл глаза и сосредоточился. Сначала он размышлял, успокаиваясь. Как только он расслабился, ночной эльф тут же почувствовал прикосновение сонливости. Он приветствовал ее, потакал ей. Смертный мир все дальше отступал от друида. Спокойствие окутало Малфуриона, как одеяло. Он знал, что Крас следит за ним, поэтому не боялся уйти. Волшебник защитит его беззащитную оболочку. И прежде чем понял это, Малфурион заснул. И в то же самое время он чувствовал себя куда бодрее. Ночной эльф сконцентрировался на том, чтобы покинуть смертный мир. Он отделил дух от тела, как учил его Кеннарий. Оказалось, что сделать это и найти путь в изумрудный сон было так просто, что Малфуриону стало стыдно за свои сомнения. Пока он не будет отвлекаться от своей намеченной цели, ничего опасного в этом царстве нет. Все оттенило зеленым. Крас исчез, и все вокруг Малфуриона изменилось. В горы в обоих мирах выглядели схоже, но вершины изумрудного сна были острее. Не сглаженными ветром и непогодой. Здесь они были такими, какими их подняли с земли творцы. Несмотря на безотлагательность его цели, Малфурион задержался, чтобы восхититься творением рук небожителей. Исключительное величие всего увиденного изумляло его. Но ничего не останется в настоящем мире, если Пылающий Легион не остановится. И с этой мыслью друид тронулся дальше. Он достиг барьера, ожидая какого-то сопротивления. Но его рука не нашла ничего. Этого было достаточно, чтобы убедиться, что в изумрудном сне заклинания не было. Если дракон и ожидал незваных гостей, то кого-то земного и подчиняющегося таким же земным законам. Проплыв мимо того места, где была стена, Малфурион направился к самым высоким пикам, видневшимся вдали. До стычки с барьером Крас указал на них, так что эльф предположил, что там можно найти его сородичей. Так как маг не сказал ничего иного, прежде чем друид начал действовать, Малфурион решил, что должен продолжать двигаться в том направлении. Он пролетал над молчаливой землей. Огромные горы заставляли его чувствовать себя совсем ничтожным. Зеленый оттенок, окрашивающий все, и отсутствие каких-либо следов жизни усиливали чувство реальности происходящего. Приблизившись к своей цели, Малфурион сосредоточился. Зеленый окрас поблек, и он начал замечать следы влияния погоды. Дух друида все чаще путешествовал по изумрудному сну. Но теперь он видел и современный мир. И первое, что он увидел, — огромную свирепую морду темного красного дракона. Пораженный Малфурион отступил. Он ожидал, что гигант бросится в атаку, но часовой продолжал смотреть сквозь него. Друиду потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что дракон его не видит. Присутствие стража, взгромоздившегося на высокую острую вершину, значило, что драконы собирались где-то неподалеку. Однако Малфурион сомневался, что у него было время обыскивать одну за другой все горы в поисках места их встречи. Вместо этого он обдумал все, что знал. Изера была владычицей изумрудного сна. Раз он рядом с ней, то она наверняка услышит его мысленный зов. Ответит ли Изера на него, было уже другим вопросом. Ему оставалось только рискнуть. И друид вернулся в изумрудный сон и вообразил перед собой зеленого дракона. Он знал, что этот образ далек от действительности. Но это хотя бы дало его мысли зацепку. «Изера, владычица долины грез, великий аспект. Я смиренно ищу разговора с вами. Принеся слово того, кто знает ту, кто есть жизнь, вашу сестру Алекстразу». Малфурион ждал. Когда стало ясно, что он не получит ответа, он попробовал снова. «Изера, спящая именем Кинария. Повелителя леса, я молю вас, я призываю вас к...» Он прервался, ощутив чье-то присутствие. Друид обернулся вправо и узрел хрупкую ночную эльфийку, одетую в прозрачную мантию, которая развевалась от неощутимого ветра. Капюшон скрывал почти все ее прекрасное спокойное лицо, на котором особо внимание привлекли глаза, вернее, закрытые веки. Она, может, и выглядела как ночной эльф, но ее волосы... куда более восхитительно, чем у настоящего эльфа. Ее кожа, одежда – все было окрашено в изумрудный цвет. Без сомнения, это могла быть только Изера. «Я пришла», – ответила она тихо, но решительно, так и не открывая глаз. «Хотя бы для того, чтобы угомонить твой крик. Твои мысли звучат в моей голове, как неперестанный грохот барабанов». Малфурион поспешил встать на колени. «Миледи…» Она махнула тонкой рукой. «Такие жесты мне не льстят. Ты звал? Я пришла. Говори, исчезни». Ночной эльф еще не пришел в себя после своего успеха. Перед ним в чужом облике стояла одна из великих аспектов. Он едва мог поверить, что она соизволила ответить. «Простите меня. Я ни за что не хотел вас потревожить». «И все-таки ты здесь». «Я пришел с тем, кто хорошо вас знает. Драконом по имени Крас». «Имя его известно. Даже разум его, скажем так, помутнен. Что с ним?» «Он ищет аудиенции с Алекстразой. Он не может прорваться через барьер, который окружает это место». Говоря это, Малфурион с трудом фокусировал взгляд на аспекте. Изера постоянно то появлялась, то пропадала, будто была плодом его воображения. Выражение ее лица не менялось, лишь глаза под веками все время двигались. Малфурион не сомневался, что она видит все происходящее, но как она это делала, оставалось загадкой. «Барьер был создан потому, что наши замыслы крайне деликатного характера», — сказала аспект. Не должно поползти никаких слухов о том, что мы делаем, пока не придет время. Так говорит Хранитель Земли. Но он должен войти. И он войдет. Мне больше нечего сказать по этому поводу. Это все? Малфурион обдумал слова Краса. Тогда, если бы он смог поговорить с Алекстразой через вас... Изера засмеялась, и это было столь неожиданно, что ночной эльф замер, как громом пораженный. «Ты смел, смертный. То есть я должна стать твоим проводником, чтобы ты смог побеспокоить мою сестру в самое неподходящее время? Может, что-нибудь еще?» «Во имя моего Шандо, Кинария! Это все, чего я прошу, и я не сделал бы этого, если бы в этом не было необходимости!» Странная вещь случилась, когда он упомянул имя полубога. Образ Изеры стал еще туманнее, глаза под веками, казалось, смотрели вниз. Минутная, но очень примечательная реакция. «Я не вижу причин продолжать этот уже порядком начавший раздражать меня разговор. Возвращайся к своему дружку, ночной эльфы». «Прошу прощения, повелительница изумрудного сна. Кинари поручится за меня, он...» «Нет причин тревожить его». Резко оборвала она. На миг ему показалось, что Изера вот-вот откроет глаза. Выражение ее лица было знакомо Малфуриону с самого раннего детства. Раньше он думал, что Кинари и Изера были любовниками. Но то, что он прочел на ее лице, отбрасывало прочие такие мысли. «Изера спящая. Одна из пяти великих аспектов». Отозвалась на имя полубога, как любящая мать. Устыдившись, друид отступил от нее. Изера, очевидно захваченная воспоминаниями, не обращала на него внимания. Впервые с тех пор, как он встретил Краса, Малфурион рассердился на него. Не стоило упоминать о Кинарии, его товарищ должен был знать это. Он начал выходить из царства грез, но Изера повернула к нему свой слепой, пристальный взгляд и внезапно сказала. «Я стану связным между вами, Алекстразы». «Миледи...» «Ни слова об этом, ночной эльф, или я навсегда изгоню тебя отсюда». Крепко захлопнув рот, Малфурион молча согласился. Неважно, какие отношения были у нее с повелителем леса, но они были воистину глубокими и долгими. «Я отведу твой дух туда, где проходит наша встреча, и ты будешь ждать, пока я не скажу, что настало твое время говорить с моей сестрой. Тогда и только тогда я передам ей твои слова, твои и его». Кислый тон, с которым она произнесла последнее слово, недвусмысленно выказывал ее ярость по отношению к Расу. Молясь, чтобы опрометчивое предложение его друга не прикончило их обоих, друид безмолвно согласился. Она протянула свою руку. «Держись!» С предельным уважением Малфурион повиновался. Он никогда не касался в изумрудном сне другого духа и понятия не имел, чего ожидать. К его удивлению, рука Изеры была вполне себе нормальна. То есть совсем даже не бесплотно. Он будто держал за руку мать. «Помни, о чем я предупредила», — сказала Аспект. Прежде чем он сумел ответить, они вошли в смертный мир. Переход был столь быстрый и гладок, что ночной эльф смог быстро привыкнуть к изменениям вокруг. А потом ему пришлось привыкнуть к тому, что Изера внезапно исчезла. Нет, не исчезла. Она стояла в нескольких метрах от того места, где он парил. И хозяйка изумрудного сна теперь проявилась во всей своей красе. Крупный дракон с белесой зеленой чешуей превосходил по размерам Кориал Страза. Единственного дракона, которого до этого встречал друид. И она была не одна. Как только он смог разглядеть, что происходит вокруг него, ночной эльф осознал, что они вдвоем вовсе не наедине. И еще три огромных дракона стояли в центре титанического зала. Красный, очевидно, был Алекстразой. Той, что искал Крас. В ней были красота и достоинства, схожие с Изерой, но она была живее, реальнее. Рядом с нею был почти такой же большой самец, чья чешуя постоянно переливалась. От серебряного до синего. По-видимому, по его же прихоти. На его морде, если для такого, как он, это слово было применимо, застыло задаченное выражение. Полной противоположностью синему был огромный черный зверь, при взгляде на которого Малфурион задрожал даже в своем призрачном теле. В нем была первобытная мощь, сила земли и что-то еще. Малфуриону пришлось отвести взгляд от эбеневого гиганта. И каждый раз, как он пытался рассмотреть его, ночной эльф чувствовал неловкость. И вовсе не от того, что два дракона того же цвета преследовали его с Красом. Нет, тут было нечто большее. Нечто ужасное. Но если он думал, что успокоится, отведя взгляд, то явно посмотрел не туда, куда следовало. Малфурион уставился на то, что так заинтриговало гигантов. Оно было крошечным. Достаточно крошечным, чтобы легко лечь на его ладони. В лапе черного дракона оно было просто пятнышком. «Видите?» – прогрохотал держащий его. «Все готово. Осталось лишь дождаться момента». «И когда же этот самый момент настанет?» – спросил Алекстраза. «С каждым днем демоны уничтожают новые земли. Если бы их командиры не перебросили бы большую часть сил на ночных эльфов, все остальное было бы уже потеряно». «Я понимаю твое беспокойство. Но лучше применить душу дракона тогда, когда небеса встанут в нужное положение. Так должно быть». Красный аспект пристально посмотрела на золотой диск. «Тогда будем молиться, чтобы при его использовании произошло то, о чем ты говорил, Нилтарион. Взмолимся, чтобы он стал спасением нашего мира». Черный змей только лишь кивнул в ответ. Малфурион, все еще ожидая сигнала из эры, чтобы заговорить с Алекстразой, смотривался в ничем не примечательную безделушку, укрепившую его надежды. Драконы действовали. Они придумали решение, какой-то талисман, который избавит Калимдор от Пылающего Легиона. Любопытство взяло над ним верх. Он ослабил связь с Эзерой так, чтобы она не смогла заметить, что он пытается следить. Мысленно он исследовал яркий, внешний, ничем не примечательный диск, видимо, наполненный такой мощью, что даже драконы питали к нему уважение. Действительно, у демонов не будет ни шанса против чего-то подобного. Он нисколько не удивился, обнаружив окружавшее душу дракона защитное заклинание. Друид изучил его и в деталях заметил что-то особенное. У каждого из великих драконов были свои собственные особые ауры, как и у любого существа. И теперь Малфурион ощущал некоторые из этих аур. Он чувствовал Эзеру, как больше всего ему известную, а также Алекстразу и синего дракона. Черный дракон тоже присутствовал там, но как-то иначе. Его аура будто переплеталась вокруг остальных, будто подавляла их. Друиду показалось, что заклинание было создано так, чтобы не дать им заметить нечто скрытое в талисмане. Заинтересовавшись, Малфурион вспомнил все, чему его учил Кинарий, и попытался проникнуть сквозь чары. Он обошел их гораздо легче, чем ожидал. Видимо, создатель диска не предполагал, что такому, как он, придет в голову подобная идея. Друид копнул глубже, наконец коснувшись внутренних сил диска. То, что он обнаружил внутри, заставило его отшатнуться. Он прекратил, ошеломленный тем, что увидел. Даже в своем нынешнем облике он дрожал, не в состоянии справиться с тем, что испытал. Малфурион снова взглянул на черного дракона, пораженный тем, что создал гигант. Душа дракона, то, что должно было спасти Калимдор, хранила в себе зло столь же великое, как и весь Пылающий Легион.